Кот-спаситель. В 1939 году в Нью-Йорке была образована новая балетная труппа «Балли-театр». Публика тепло встретила появление на сцене этот коллектив. Даже язвительные критики давали благоприятные отзывы в прессе. А спустя год после открытия «Балли-театр» собрался ставить пьесу «Призрак розы» на музыку Вебера. Произведение это считалось весьма сложным для постановки, поэтому над пьесой работали долго. Однажды, когда полным ходом шла подготовка к премьере, на репетицию явился старик-билетер, бывший танцовщик бродвейских театров. Некоторое время он внимательно наблюдал заднего ряда за репетицией, а потом вдруг во всеуслышание заявил: «Призрак розы провалится!» Артисты — народ суеверный. Предрекать провал будущей постановки во время репетиции считается и плохой приметой, и ужасным проступком. За подобное не только выгоняли из театра с работы, но и лупили таких предсказателей всей труппой. На старика-билетера никто руку не поднял, лишь робко поинтересовались: «Почему вы такого мнения? Кто вам сказал, что призрака розы ждет провал? С чего вы это взяли?» Старик в ответ махнул рукой и зло процедил сквозь зубы: «Как сказал, так и будет. Призрак розы — проклятый спектакль!» С этими словами он, ни на кого не глядя, вышел из зала. Тут вся труппа опомнилась и возмущенно загалдела: «Как он посмел? Какой-то билетер срывает репетицию! Гнать такого с работы, чтоб духу его не было в театре! Еще накаркает беду!» Но справедливое негодование труппы ни к чему не привело. Репетиция была сорвана, и актеры долго не могли успокоиться. Руководство театра все же решило наказать старика-злопыхателя, но тот на работе больше не появлялся. А вскоре стало известно, что бывший танцовщик бродвейских театров скончался в госпитале. Балетная труппа не на шутку переполошилась. Согласно приметам, предрекать провал будущему спектаклю во время его репетиции – это еще полбеды. Но когда недоброе предсказание произнес человек за день-два до своей смерти, пиши пропало. Несчастье в театре обязательно произойдет. Подготовка к премьере пошла из рук вон плохо. Нервничали и ошибались музыканты, балерины, танцовщики. А у некоторых артистов даже происходили нервные срывы. Кто-то из руководства труппы, наверное, чтобы успокоить театральный коллектив и вырвать из плена предрассудков, пустил слух, что покойный старик был нанят конкурентами. В Бостоне якобы тоже ставится «Призрак розы». Вот бостонцы с помощью суеверия и мистических трюков и решили опередить нью-йоркцев. Наивное объяснение подействовало, труппа успокоилась, и работа над спектаклем продолжилась в обычном ритме. Но в день генеральной репетиции творческий коллектив «Балли-театр» охватила тревога. Когда на сцену дали полный свет, все, кто явился на генеральную репетицию, увидели у самой рампы венок из пурпурных в багровую крапинку гвоздик. Суеверный страх снова охватил труппу. Кто мог подбросить этот венок, предвестник беды? Старик, недобрый предсказатель, умер. Нашелся другой злопыхатель или шутник? Появление известного по закулисным преданиям рокового венка едва не вызвало панику в творческом коллективе и отказ от спектакля «Призрак Розы». Но вот раздался твердый голос одного из танцовщиков. «Леди и джентльмены, я знаю, что надо делать!» Злая магия проклятого венка исчезает, если его уносит прочь кот. Да-да, самый обыкновенный кот. Обрадованные артисты поверили коллеге и тут же кинулись искать кота. Наконец схватили на улице первого попавшегося, одели ему на шею венок и закрепили лейкопластырем. Совершали они этот ритуал, согласно старому поверью, в масках. Хвостатому уличному бродяге это не понравилось, и он тут же попытался задними лапами сорвать венок. Тогда на глазах изумленных прохожих вся театральная труппа начала топать, свистеть, хлопать в ладоши и орать что-то невразумительное. Кот понял. С такими странными людьми в масках лучше не связываться, и припустил прочь от театра. А артисты продолжали шуметь ему вдогонку, проделывали они это с каким-то детским упоением и восторгом. Что ж, подобное им позволено. Не будь они в душе детьми, не стали бы артистами. А премьера спектакля «Призрак Розы» состоялась в положенный срок, и тысячи зрителей с восторгом приняли эту постановку, не догадываясь, какие страсти бушевали в театре во время репетиций.